Глава 25. Утром пятницы, выходя из преподавательского корпуса, я встретила Маргариту. Она сидела на дальней скамейке у входа в парк. Я, оглянувшись, подошла к ней. «Ну как? Решилась?» — шепотом спросила девушка меня. Я кивнула. «Когда?» «Как только студенты разъедутся после ужина», — ответила я ей. Ночь я опять провела в комнатах лорда Адриана. Докалывая последние точки печати, потеряла сознание. Адриан позвал Линаю, она констатировала сильный жар и потребовала, чтобы меня срочно положили в ледяную ванну. Посадив меня в нее и отпаивая отваром горемычника, не преминула выговорить, что я плохо о себе забочусь. Мало ем и всячески заставляю ее и Адриана нервничать. А бедный Торлин вообще извелся весь, бедняжка, так как я с ним и пары слов в день не обмениваюсь. «Ты должна уделять как минимум час времени в день каждому члену семьи», выговаривала Линая мне, выливая в ванну ледяную воду, от которой у меня зуб на зуб не попадал. «Я должна? Вы серьезно?» — подумала я, не понимая, с чего это я должна. «Я замерзла, можно мне уже пойти спать?» — стуча зубами, попросила я. Жар спал. Одевшись в пижаму и замотавшись в одеяло, я хотела побежать к себе, но лорд меня перехватил, заставил выпить молоко с медом и уложил, коль со мной внутри, под еще одно одеяло в своей комнате. А утром, одевшись и собравшись на занятия, я отметила, что браслет на меня надеть забыли. Мы с Маргаритой вошли в аудиторию. Я направилась к Аделе, приветливо кивнув друзьям, а Марго села с кем-то на задней парте, проигнорировав свободное место рядом с Жизарой. «Добрый день, маги и дамаги!» — поприветствовал нас попугай. «Сегодня темой занятия будет генетическая обусловленность родовой магии и ее передача последующим поколениям». Осмотрев аудиторию, он добавил: «Давайте составим небольшую схему». Магистр начертил в воздухе родовая магия и от нее провел стрелочки вниз. Дамаг, слабый маг, сильный маг, маг с родовой магией, сильный маг или дамаг с родовой магией. Все усердно записывали. А я пустила самопишущее перо, а сама подумывала, где оставить свою иллюзию. Если оставить ее в парке, то что эта иллюзия станет понятно где-то через час, когда опустятся сумерки. Так что лучший вариант – это, опять же, библиотека. Докрии могут решить, что я опять зачиталась, и у меня будет побольше времени, чтобы скрыться. О, а если на мою иллюзию сверху наложить иллюзию книг, появится возможность потянуть время, и Докрии решат, что я просто спряталась. «Валерий, где вы витаете?» – спросил меня попугай. «Прочтите последнее, что вы записали». Я опустила глаза в тетрадь. Сильный маг и дамаг с родовой магией не только обуславливают передачу способностей будущим поколениям, но также усиливают ее в несколько раз, — прочла я. — Правильно! — он многозначительно посмотрел на меня. — Поэтому, имея такую маг-генетическую даровитость, просто преступление отказываться от создания союза с любым из сильнейших магов королевства. — Кстати, есть закон, про который вы нам еще не рассказали, магистр. С улыбкой напомнила ему Сильвана. А я поняла, откуда ветер дует. «Да, есть закон. Если дамаг затрудняется в выборе, то по достижении им определенного возраста за него делает выбор король», — ответил попугай. «И были случаи, когда строптивой дамашке приходилось вступать в союз с магом втрое, а то и в четверо старше себя. А магов разве не обязуют обзавестись союзом до определенного возраста?» — спросила Аделла. «Обязуют. Маг должен заключить союз и брак до 35 и 40 лет соответственно», — пояснил ей попугай. «А дамаг до какого возраста?» — спросила я. Он замялся. «До 20 лет», — ответил магистр, а я улыбнулась. «Значит, до 20 лет даже король не может принудить дамага к союзу?» — уточнила я. Попугай кивнул. «А к браку?» — он свел брови на переносице. «Если сильный маг объявит вас своей невестой, — с неохотой пояснил попугай, — заключение брака можно отодвинуть до 23 лет». «Спасибо, магистр! — поблагодарила я и села, думая, что 7 лет — это достаточно много». «Не забывай только, Валерий, — обратился ко мне граф Эндага, — что без союза, брака и покровительства любой маг может взять тебя в связку на поединок. И будь ты хоть самым сильным дамагом, выпить тебя не составит большого труда. Так что я бы на твоем месте Не стал бы тянуть, тем более сезон поединков начнется в понедельник. Улыбнулся он мне. «Буст, я смотрю, ты ничему не учишься», — сказал, повернувшись к нему Руфус. «Хочешь еще раз получить вызов?» «Нет, что ты!» — примирительно поднял руки Эндага. «Просто предупреждаю, что все дамаги уязвимы без взятых на себя обязательств по продолжению рода». «Как я вижу, граф, даже со взятыми на себя обязательствами они уязвимы», — кивнула я на Жизару. «Давайте закончим дискуссию», — повысил голос всеми забытый попугай. «Тему мы разобрали». На обед мне идти не хотелось, но необходимость стащить что-нибудь съестное привела меня в столовую. Ведь, возможно, мне придется провести около суток в повозке к Рекше. Подойдя к раздаточной ленте, сразу выбрала несколько булочек и большое яблоко. Положила все на поднос и, почувствовав, что за мной наблюдают, добавила к обеду тарелку овощного супа. Сев за стол друзей, засунула две булочки и яблоко в рюкзак. Зикай удивленно посмотрел на меня. «Хочу посидеть вечером в библиотеке, почитать», — соврала я. Зикай кивнул. «Не засиживайся там. Библиотека, как ты убедилась, небезопасна», — сказал Равейн и кивнул в сторону входа. Там стоял Эндага, обсуждая что-то со своими братьями-дамагами. Я решила подняться в библиотеку, только когда увижу, как граф покинет корпус. Сидеть пришлось почти до конца обеда. Не выходя из-за стола, я сидела, делая вид, что читаю неразборчивые каракули в тетради. «Это потому, что перо дешевое». Я вздрогнула. За моей спиной стоял Руфус. «Если хочешь, передам через лорда Фабио тебе свое». И он показал свою тетрадку, где каллиграфическим, разборчивым почерком был выведен конспект. «Красиво, но не нужно», — кивнула я парню, а он поставил передо мной банку, плотно закрытую крышкой. «Это черлинка, ягода, очень вкусная». Я хотела отказаться, но он быстро открыл ее. «Она в пролине, это крем такой», — улыбнулся мне парень. «Попробуй, это очень вкусно». Чуть ли не задохнулась от ворвавшегося в нос запаха ягоды, облизав губы, схватила ложку и целиком засунула ее себе в рот. Кисловатый, сладковатый, ароматный вкус молочного крема и ягод заставил меня чуть ли не застонать от удовольствия. Я хотела сразу же зачерпнуть вторую ложку, но парень перехватил мою руку. «Съешь потом, в одиночестве», — сказал он почему-то хриплым голосом. «Не нужно есть при всех». Я хмуро посмотрела на парня. «Ну, ты же дал мне его сейчас!» Обиделась я. Парень улыбнулся. «Не обижайся». Отнял он у меня ложку и, не выпуская мою руку, погладил ее большим пальцем. «Отнеси десерт к себе и наслаждайся в одиночестве». «Хорошо!» Со вздохом закрыла я банку. Руфус улыбнулся и покинул столовую. Я осмотрела столовую. Она была почти пуста, только за дальним столом сидела Жизара и испепеляла меня ненавидящим взглядом. Решив не связываться, я засунула банку в рюкзак и побежала в библиотеку. «Армерийский летоцвет», — сказала я. «Валерий, подожди!» — позвала меня Жизара. Я аж взвыла. Так не хотела с ней общаться. «Так значит, ты выбрала Руфуса?» «Я никого не выбирала», — ответила я девушке. «Прости, мне некогда». Извинилась я и развернулась, чтобы продолжить путь. Тут она вдруг меня толкнула. По инерции я сделала несколько шагов вбок, и дорожка пропала. «Ты только что приняла от него подарок!» — прошипела зло Жизара. «Выкинь его тогда и подпиши договор с Эндага!» «Жизара, что с тобой?» — устало спросила я. «Ты сама ни с кем не хотела подписывать соглашение. А теперь, после того, как граф тебя унизил, хочешь, чтобы я его подписала?» «Да!» «Тогда граф возобновит соглашение со мной», — отрезала девушка. «Он поставил тебе такое условие?» Она покачала головой. «Я уверена, что если помогу ему с тобой, он перестанет на меня злиться», — разъяснила мне, как маленькая Жизара. «Он мне предлагает не союз, а брак», — мне стало жалко девушку. «И поверь, такие, как граф и его братья, никого никогда не прощают». Жизара изменилась в лице и кинула в меня лежащую на ближайшем столе книгу. «Ты думаешь, ты лучше нас?» — завизжала она. «Я не собираюсь погибать из-за того, что ты решила найти себе мужика побогаче!» «Жизара, ты неправильно поняла!» — испугавшись, отступила я. «Я не ищу побогаче! Я вообще не хочу никаких союзов!» Тут она меня схватила за рюкзак и, дернув, повалила на пол. «Ты подпишешь договор с Ндага!» — закричала она и ударила меня по лицу. «Или я убью тебя, дрянь! Мне все равно терять нечего!» — рычала Жизара в приступе бешенства. «Жизара, остановись!» — пыталась перекричать я девушку, но она потеряла над собой контроль, нанося мне все новые и новые удары. А я, как могла, прикрывалась руками. «Ты сдурела, тварь!» — выкрикнул кто-то над нами, и Жизара снесло с меня. Я увидела взбешенную Сильвану, над которой висело несколько докреев. «Валерий, ты как?» — спросила она у меня. Я вытерла окровавленную губу. Тут Жизара зарычала и кинулась на Сильвану. Я непроизвольно вскинула руку. Девушку снесло в бок, и она влетела в стеллаж с книгами. От удара он накренился и повалился на соседний, снеся его. По инерции пошло дальше, и по итогу все стеллажи завалили вход. «Вот видишь, до чего доводит твое упрямство!» — осуждающе покачала головой принцесса. «Теперь Жизару могут казнить за нападение. А виновата ты! Довела девушку! И таких завистниц будет еще много!» Я непонимающе уставилась на Сильвану. «Подпиши договор с Руфусом, и мы попробуем спасти Жизару». «Нет! Она подпишет договор с Ндага!» — заорала Жизара. «Иначе я убью ее!» И снова ринулась в мою сторону. «Валерий, Ндага теперь подарил своим братьям Элли!» — воскликнула принцесса и достала сложенный в трубочку договор. «Мы сможем и ее спасти, пока еще не поздно!» Новость об Элли меня совсем обескуражила. Я не понимала, при чем тут она. Но, вспомнив разговор Ндага с братьями у входа в столовую, ужаснулась. Элли, наивная и веселая девушка, могла попасться так же, как Жизара. Но тут я заметила, как принцесса бросила быстрый взгляд на Жизару, а та в ответ приподняла бровь. «Шелдвис!» — произнесла я, тут же заклинание щита. Девушки как-то разом вместе ощетинились, и я поняла, что они разыграли эту сцену, пытаясь вынудить меня подписать соглашение с Аранадаром. Я вынула из рюкзака банку с десертом и кинула ее Сильване в ноги. Принцесса удивилась, значит, она не знала о подношении. Но я уже увидела выпавшую с одной из полок мою книгу «Легенды и сказания Армерийского королевства». «Валерий, послушай, ты все не так поняла!» Я вытерла мантией окровавленную губу и хлюпнула носом. «У тебя кровь! Позволь, я помогу!» Я, не отвечая, вытащила деньги, переложила их себе в рюкзак, достала хронос и шестеренку и жгут и начала наматывать жгутик на шестеренку, изображая ящик. «Валерий!» — вплотную к щиту подошла Сильвана. «Пойми, Руфус влюблен в тебя и может отказаться от брака со мной. Я не могу допустить этого. Просто согласись на союз, и ты получишь все, что захочешь». Я не смотрела на принцессу, мне было противно. «Вал, меня заставили, я жить хочу!» Подбежала к щиту Жизара, пытаясь его снести. «Прости, у меня не было выбора!» «Выбор есть всегда!» ответила я девушкам и дернула за конец жгута. Конец первой книги. В музыкальном оформлении использованы фрагменты из произведения Антонио Вивальди. Текст читала Алена Рипалова.